за 9 месяцев до катастрофы. Форт Детрик, штат Мэриленд. 8 октября 2009 года. Господа, Питер Маршалл, доктор медицины. Один из наших исследователей. Доктор Маршалл, устроившись в одном из гостевых кресел руководителя УМИИС, бригадного генерала Кристофера Ферфакса, посмотрел на других участников внезапного совещания. Чем вызвано это совещание, он не знал. Вообще, ситуация с управлением и командованием в УМИИС была странной по меркам любой армии. Во главе института, являющегося военным и финансируемого за счет государственного оборонного бюджета, стоял военный командир, как и в любой другой воинской части. Сейчас это был бригадный генерал Кристофер Ферфакс. Однако командовал он далеко не во всех вопросах. В институте работали как военные, так и гражданские специалисты, причем многие имели докторские степени, а магические — практически все. И командовать такими людьми в вопросах проведения научных исследований, причем самых разноплановых, было просто невозможно. Поэтому в институте издавна сложилось некое негласное распределение полномочий. Безопасность института полностью отдавалась в ведение генерала Ферфакса. Темы для исследований выдавались госзаказчикам, в основном тем же Министерством обороны, и согласовывались с ученым советом. Были и гражданские заказы. Точно так же с участием ученого совета института выдавалось и распределялось финансирование по темам и принимались готовые разработки. Поэтому доктор Питер Маршалл был немало удивлен вызовом в кабинет генерала. Кроме самого генерала, в кабинете были еще 2 человека в штатском. Судя по всему, представители заказчика. Тогда почему они не выходят на ученый совет, как это принято? «Это мистер Альберт Кранчи из Пентагона, представитель заказчика. Это Томас Гор из ЦРУ, наш куратор», — представил других участников генерал Ферфакс. Ни того, ни другого Питер Маршалл раньше никогда не видел. «Чем могу?» — поинтересовался доктор Маршалл. «Видите ли, доктор Маршалл», — начал Гор. Длинный, худой, лысоватый, в больших очках, в роговой оправе и дешевом костюме. На днях к нам поступила информация. И мы не можем на нее не реагировать, она поступила из надежного источника. Информация заключается в том, что одна из зарубежных разведок предпринимает активные попытки агентурного проникновения в данный институт. И одной из приоритетных целей является деятельность вашей доктора Каплана. «Какая разведка?» — резко спросил Питер. Слова ЦРУшника ему почему-то не внушили доверия. Он сам не понимал, почему, но не внушили. «Извините, доктор Маршалл, но это информация с ограниченным допуском к ней», — сказал Гор. «Я не могу вас с ней ознакомить». «И что вы предлагаете, мистер из ЦРУ?» — недобро спросил Питер. «Свернуть исследование из-за ваших призраков?» «Отнюдь!» — сказал второй из приглашенных, Альберт Кранчи, внешне представлявший собой полную противоположность Гору. Невысокий, полноватый, с живописной шевелюрой из соломенного цвета волос. «Исследование сворачивать ни в коем случае нельзя. Тем более, что вы достигли определенных успехов, не так ли, доктор?» «Неужели знает?» «О каких успехах вы говорите?» «И поэтому мы предлагаем не свернуть исследования, а перенести их в другое место, которое неизвестно разведке противника». Кранчи демонстративно не обратил внимания на предыдущий вопрос маршала. «Именно это мы и хотим вам предложить, доктор». «А вы представляете себе, что это значит на практике? Свернуть исследования в одном месте и перенести их в другое?» Все тем же недобрым тоном, раздраженный бестолковым вмешательством непрофессионалов в научные дела, поинтересовался Питер Маршалл. Это не значит просто взять несколько папок с бумагами и перевести их в другое место. Здесь куча лабораторного и компьютерного оборудования, подопытные животные, специалисты. Просто так это все не перевезешь. Кроме того, наше исследование нужно проводить в здании с максимальной степенью биологической защиты, если вы, конечно, не хотите, чтобы в один прекрасный день вымерло пол Америки. У вас есть такое здание, или вы считаете, что мои исследования можно проводить и в сарае? Мы, конечно, так не считаем, доктор, — улыбнулся Кранчи. Напишите требования к помещениям и оборудованию, и через 10 дней все будет сделано в точности с вашими требованиями. Перемещение животных и сотрудников мы тоже берем на себя. Это означает, что у вас уже есть помещение с высшей степенью биологической защиты? Недоверчиво поинтересовался маршал. Его надо несколько месяцев только переоборудовать из готового, и если строить с нуля, то не меньше года. Вы сами все увидите, — вступил в разговор Гор.